Айси и Стармис сплотили других ведьм из облачной башни, чтобы они погнались за ней и загнали в угол. Она убежала, используя Беовульф, чтобы увеличить свою скорость. Она столкнулась с Ривеном и попросила его о помощи. Но этот придурок просто сбил ее с толку, сказав, что это не его проблема, и что она должна получить помощь Наруто. Затем она продолжила бежать, пока не зашла в тупик. Она использовала свой звуковой визг, чтобы привлечь внимание Наруто и Блум. Она боролась с этими ведьмами уже 20 минут. «Ты действительно думала, что ударить меня сойдет с рук, не так ли, фея?» — сказал ледяной ядовито. Затем она выпустила несколько ледяных осколков, от которых Муса попытался увернуться, но некоторые из них застряли в ее правой ноге и правой руке, из-за чего пошла кровь. Она закричала от боли и попыталась отползти, но Стармис схватила ее за косичку. «Ой, маленькая волшебная сучка хочет сбежать, не на моих часах!» — закричала Старми, когда она начала шокировать Мусу, заставляя ее кричать. Слезы текли из ее глаз. «Прекрати, пожалуйста, прекрати, а-а-а-а!» Она начала, но была прервана Старми, снова шокировавшей ее. Другие ведьмы смеялись над ее криками. Старми двинулась, чтобы шокировать ее еще раз, прежде чем два голоса закричали «убраться от нее». Затем Старми была отброшена сильным правым хуком и мощным выстрелом. Ее челюсть болела от удара. На руке у нее был ожог. Она подняла глаза и увидела ужасающее зрелище. Там стояла Блум в своей волшебной форме, светящаяся ярким оранжевым светом, с красными чешуйками вокруг глаз и запястий. Ее ногти стали длиннее и походили на когти, а клыки стали длиннее. Рядом с ней был Наруто с кроваво-красными глазами, удлиненными клыками и когтями. Его бакенбарды потемнели, и его накрывал красновато-оранжевый пузырящийся плащ в форме треххвостой лисы. «Гррр, что ты делаешь с нашим приятелем?» — спросила Блум низким голосом. Айси заметила Блум, заметив драконьи черты на ее теле. «Нет, это она, у нее пламя дракона». Старми, чувствуя себя храбрым, ответила: «Мы учим эту суку меньшему». Авари ее прервал, когда Наруто ударил ее, нанеся ей еще один жестокий хук правой, врезав ее в стену. Наруто нанес сокрушительный удар в живот, зарыв Старми глубже в стену и лишив ее сознания. Затем он поднял ее и бросил Дарси. «Возьми ее и уходи, сейчас!» — крикнул он им. Все ведьмы стояли, окаменев от страха перед избиением, которое он устроил Старми. «Ты все еще здесь?» — я сказал, «уходи, рррр». Это вырвало их из шока, и все они начали телепортироваться. Затем Наруто глубоко вздохнул, успокаиваясь. Плащ версии 1 отступил, и его функция вернулась в нормальное состояние. Он повернулся к Блум и увидел, что она стоит на коленях рядом с Мусой, положив руку на бессознательное тело девушки. Тело Мусы засветилось и вспыхнуло оранжевым, прежде чем оно затихло, показывая, что она полностью выздоровела. Блум повернулась к Наруто, ее форма все еще сочилась силой. «Наша подруга в безопасности, моя Альфа, она скоро проснется», — сказал Блум. Наруто сузил глаза, прежде чем они расширились. «Вы – проявление ее пламени дракона, не так ли? У нее оно действительно есть», — изумленно сказал Наруто. «Ты действительно умный, мой Альфа». «Ты прав в своем предположении», — сказал Блум. «Я прошу вас держать это в секрете от моего хозяина. Она все еще не готова к ответственности, связанной с владением этой силой». Наруто казался встревоженным, но в конце концов кивнул и сказал: «Я понимаю, я просто надеюсь, что она не рассердится на меня, когда узнает». На его лице было беспокойство. Блум пошел вперед, схватил его за лицо и втянул в страстную сессию поцелуев. Она отпустила его и сказала: «Не волнуйся, моя Альфа, она поймет, когда будет готова. Мое время истекло. Пожалуйста, продолжай заботиться о ней». Ее тело было покрыто вспышкой света, прежде чем оно погасло, раскрывая Блум в ее гражданской форме. «Что случилось?» — сказала Блум, немного закружившись. «Ты просто взорвался силой. Я также использовал свой плащ Джинчурики, и мы отпугнули ведьм. Ты также исцелил Мусу в процессе», — сказал Наруто, решив не рассказывать ей о пламени дракона. «Ух, моя голова!» — услышали они стон Мусы. Они повернулись и увидели, что она встает. Увидев Наруто, она расплакалась, двинувшись вперед, схватив его в объятия. Он крепко держал ее, позволяя вылить жидкость. «Ты чувствуешь себя лучше?» — спросил он, поглаживая ее спину. Она позволила ему уйти и втянула его в сеанс поцелуев, прежде чем остановиться, и сказала: «Да, спасибо, что спасли меня. Я действительно боялась за свою жизнь. Она поцеловала его еще раз, затем повернулась к Блум. «И спасибо, Блум, что исцелил меня. Я тоже получу поцелуй», она в шутку надула губы, но был удивлен, когда Муса схватил ее за лицо и сомкнулся с ней губами. Через несколько мгновений она отпустила, оставив Блум покрасневшим. «Черт возьми», — сказал Курама. «Вот дерьмо», — сказал Наруто, пытаясь держать маленького Наруто под контролем. «ММ на вкус как пепперони», — сказал Муса с знойной ухмылкой. «Я шутила». «О боже, ты как вторая Рокси», — сказала Блум, смущенно закрывая лицо. «Ну, в любом случае, давай закончим день и отправимся домой», — сказал Наруто. «Уже поздно, а у вас комендантский час». Девочки кивнули, и троица направилась к автобусу. 00000. Алфея, 1 час спустя. Наруто ведет девушек к Алфее. Он целует их на прощание, шлепая их по спине, когда они уходят. Затем он направляется к своему дому. Оказавшись у двери, он входит и кладет ключи. Поднимаясь к себе в комнату, его встречают удивительное зрелище. Предупреждение о лимоне, пропустите до конца, если не хотите читать. Там на животе лежит Стелла. Она одета в красивое оранжевое белье и сейчас выглядит просто восхитительно. «Хох, что это?» – весело сказал Наруто. «О, это маленький подарок только для тебя. Эта принцесса немного проголодалась, так почему бы тебе не накормить меня своим мясистым шестом?» Она проворковала с знойной улыбкой. «Ну, конечно, моя прекрасная принцесса», – хрипло сказал Наруто, снимая одежду. Затем он пополз на кровать, зависнув над ней, пока они целовались несколько мгновений. Затем они переместились. Стелла села прямо, а Наруто положил голову на колени Стелле. «Позволь мне позаботиться об этом маленьком парне здесь, внизу», — сказала она, обхватив руками его длину и поглаживая его локоны. Она начала гладить его длину, сначала медленно, а затем увеличивая темп. Наруто издал стоны, пока ее мягкие руки двигались вверх и вниз по его члену, прежде чем втянуть Стеллу в сеанс поцелуев, пока она продолжала массаж. В конце концов Наруто хмыкнул, выпуская свой груз, и часть его попала на руку и щеку Стеллы. Затем она облизала семя на руке, восхищаясь острым вкусом, прежде чем переместиться к остальному на щеке. Она медленно облизала и пососала пальцы, соблазняя Наруто еще больше. Затем он набросился на нее, перевернув ее в позу раком. Когда он собирался вставить свой член в ее киску, она сказала: «Подожди, я хочу, чтобы ты использовал мою задницу. Я хочу сохранить свою девственность на тот момент, когда я буду королевой. Это нормально?» Наруто кивнул, перемещая свой член рядом с ее задницей. Она кивнула ему, позволив ему вырваться вперед и позволить ему полностью вложить свой член в ножны. «ММГХ, боже мой, это ощущение другое, это определенно другое», сказала она, когда он полностью вытащил свой кончик, прежде чем погрузить его обратно. «Ах, ах да, продолжай». Он продолжал входить и выходить из ее задницы, оттягивая ее голову назад, чтобы сомкнуться с ней губами. Он массировал и щипал ее соски, заставляя ее стонать от поцелуя. Он переместил руки к ее заднице, массируя и шлепая холмики плоти. В конце концов он застонал, приближаясь к кульминации, шепнув ей на ухо: «Я скоро кончу, где ты хочешь, дай мне в задницу, папа», сказала она ему с любовью в глазах. Он увеличил темп, неоднократно шлепая ее по заднице. Он проворчал и крикнул: «Вот оно, Стелла». Он выпустил веревки с семенами ей в задницу, в то время как Стелла уткнулась лицом в кровать с выражением эйфории. Он вытащил и лег рядом с ней с хитрой ухмылкой на лице. «Папа, да, ты действительно втянулся в это», подразнил Наруто. Стелла покраснела, хлопнув его по груди. «Ой, перестань, это был самый жаркий момент», сказала она. «Ух, моя задница сейчас болит, но это того стоило», она широко улыбнулась. «Так хочешь пойти еще раз или хочешь спать и обниматься?» спросил Наруто. «Обними меня, этого требует твоя принцесса», сказала она с улыбкой. Наруто кивнул, натянул на них одеяло и обнял ее, прижимая к себе. Как только они собирались уснуть, Наруто получил сообщение. Открыв его, он сразу покраснел и показал Стелле. Муса была только в трусиках, в сексуальной позе. На ее груди маркером было написано «Собственность Наруто». Сообщение было оставлено с текстом «Все для тебя». «Конец лимона, теперь можно читать». «Тьфу, боже, она похожа на другую Рокси», сказал Наруто. «Ребята, вы уверены, что хотите, чтобы в этом участвовали другие девушки? Я в порядке только с вами». «Конечно, детка, кто лучше удержит наши сердца, чем тот, кому мы доверяем свою жизнь», — сказала Стелла, страстно поцеловав его. «К тому же, я хочу, чтобы они все испытали любовь, которую ты им можешь дать. Я люблю тебя, Наруто». Наруто снова прослезился от этих волшебных слов и ответил: «Я тоже тебя люблю, Стелла, правда. Спокойной ночи, Стелла». «Спокойной ночи, мой очаровательный принц Фокси», она ответила. Они заснули, наслаждаясь объятиями друг друга. 00000. Алфея, следующее утро. Наруто и Стелла вспыхнули в общежитии Винкс. Они целовались, прежде чем Стелла отступила, сказав: «Спасибо за прошлую ночь, это было замечательно». У нее была ошеломленная улыбка. Они услышали, как открываются двери, и видят других девочек, одетых по классу. Рокси подошла к Стелле и схватила ее за руки. «Итак, Стелла, как прошла прошлая ночь?» — спросила она вслух, чтобы другие девушки услышали. На ее лице появилась огромная ухмылка. «О, это было потрясающе! Он был таким грубым и сильным, но нежным и любящим, когда ты хотел, чтобы он был», — сказала Стелла с любящей улыбкой. Другие девушки, не встречающиеся с Наруто, покраснели как атомарно. Они быстро вышли, сказав, что у них есть дела. «Вы, ребята, злые», — сказал Муса со смехом. «Мне это нравится. Мы действительно должны продолжать в том же духе. Как ты думаешь, кто уступит место следующий?» «Тикна, скорее всего, будет последний, поскольку у девушки все еще есть проблемы с эмоциями», — задумчиво сказала Рокси. «Аиша», — сказала Стелла понимающим взглядом. «Не знаю, Флора может нас удивить», — сказала Блум, задумчиво положив палец на подбородок. Наруто посмотрел на своих подружек, задумавших. «Курама, во что я ввязался? Я говорю тебе, мой мальчик, это твоя дьявольская удача, которая полностью действует», — сказал ему Курама изнутри печати. Наруто весело покачал головой. 00000. Облачная башня, тот самый момент. «Хорошо, мы поговорим о том, что, черт возьми, это было», — закричала Сторми. У нее была гипсовая повязка на руке и повязка на лице от полученных повреждений. «Оказывается, у Блум есть пламя дракона, хотя я не знаю, как она его получила», — сказала Айси. «Но этот парень Наруто тоже обладал серьезной силой. Это было так опьяняюще. И он выглядел таким диким», — подумала она с румянцем. Дарси кивнула и сказал: «Он применил ту же силу ко мне, чтобы убедиться, что с Ривен ничего не случилось. Очевидно, что он сдерживался, когда сражался с нами. Состояние Сторми является достаточным доказательством. Тьфу, не могу дождаться, пока он возьму в свои руки». «Он мертв, говорю тебе, мертв», — в гневе крикнула Сторми. «Дурак, мы должны быть осторожны с ним», — бросила Айси взглядом. «Он мог убить каждого из нас в одиночку и вместе, довольно легко». «Сторми, она права. Нам нужно быть осторожными и следить за тем, чтобы не навредить тем феям, с которыми он слоняется, иначе мы можем закончить так же, как ты, или хуже», — сказала Дарси, вздрогнув. «Ух, хорошо, мы поиграем с этим парнем, Наруто», — сказала она, вставая и направляясь к двери. «Куда ты идешь, сестра?» — в замешательстве спросила Дарси. «Сегодня у меня другое свидание. Он ведет меня в кино, а потом в ресторан на ужин», — пояснила Сторми, слегка покраснев. «Хох, я вижу, что это румянец. Он, должно быть, действительно что-то, если может заставить тебя покраснеть», — подразнила ее Айси. «Я знаю, что ты говоришь не о ледяной. Я знаю, что ты сохранил ту обнаженность, которую получил от Наруто», — ответила ей Сторми с ухмылкой. Айси покраснела и ответила: «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Наслаждайся своей сестрой на свидании». Она вышла, свистя. Сторми закатила глаза и последовала ее примеру, намереваясь успеть на свидание вовремя. Дарси смотрела, как они уходят, думая: «Может, я сегодня пообщаюсь с Ривививи». Затем она вышла из комнаты, заперев за собой дверь. Конец. Глава 10. Глава 10. Испытание. Алфея, на следующий день. Был полдень, и теперь мы находим Наруто в библиотеке, следя за тем, чтобы все книги были на своих местах, в то время как Блум сидела за столом и просматривала книги. «Есть ли удача узнать о Дафне, Блум?» — спросил Наруто со своего места. «Нет, и это действительно расстраивает. Я хочу знать, кто эта женщина и почему она связалась со мной», — раздраженно сказала Блум. Наруто подошел к ней, легонько обняв. «Не волнуйся, рано или поздно ты узнаешь. Тебе просто нужно набраться терпения», — сказал он успокаивающим тоном. «Ты прав, ты прав. Хорошо, теперь я в порядке», — сказала она, делая перерыв. хотя все они и кажутся довольно скрытным. Она поправила волосы, которые были спутаны после всех ее поисков. «Знаешь что, давай поедем в город на остаток дня, отвлекись на время от Дафны», — сказал Наруто. Подумав об этом, Блум кивнула. Они убрали разбросанные ею книги и направились к автобусу. 00000. Магиксциты, 2 часа спустя. Наруто и Блум гуляют по улицам города и едят мороженое. Они замечают табличку с надписью «Художественный музей». Сейчас бесплатные уроки рисования. «А-а-а, мы можем это проверить? Пожалуйста, пожалуйста», — спросила Блум глазами щенка. «Хорошо, хорошо, не нужно смотреть на меня этими ужасными глазами», — согласился Наруто. Они допили мороженое и вошли внутрь. Они подошли к стойке регистрации и попросили указать дорогу к бесплатным урокам. Им дали бирки с именами и направили в комнату, заполненную примерно 10 другими людьми и учителем класса. Когда они сели рядом друг с другом, учитель начал: «Добрый день всем, я Гэжа Жанна, и я хочу поблагодарить вас всех за то, что посетили этот урок. Теперь, прежде чем мы начнем рисовать, я собираюсь пройтись по типам стиля живописи». Следующие 20 минут она потратила на изучение стилей рисования, таких как обычная живопись, масляная живопись, акриловая живопись и окраска распылением. Наруто и Блум нашли обычную картину наиболее интересной, поскольку она казалась более подробной, чем другие. «Теперь каждый, пожалуйста, выберите тип картины, которую хотите нарисовать. Вам будут предоставлены материалы и у вас будет 2 часа на ее завершение», — сказала Гэжа Жанна. После того, как каждый выбрал свой стиль и получил свои принадлежности, все приступили к работе над своими картинами. 00000. Спустя 2 часа. «Хорошо, все, положите кисти, я приду и осмотрю вашу картину», — сказала Гэжа Жанна. Все сделали, как она сказала, и терпеливо ждали, когда она подойдет. Госпожа Жанна заметила несколько хороших картин, дополнив их. Когда она добралась до Наруто и Блума, она ахнула и сказала: «Наруто, Блум, это чудесно. Хочешь рассказать нам о них?» Остальные обитатели комнаты обернулись, чтобы увидеть картины, и были поражены. Картина Наруто была написана в стиле пейзажа, а фоном был глубокий океан. На его базе было видно пламя 12 разного цвета. Из этого пламени выросло 12 рук, которые вытолкнули тонущего Наруто на поверхность. Картина Блума была ландшафтной, а фон был светло-желтым. На нем была изображена гигантская Блум в ее волшебной форме, держащая своих родителей, Наруто и своих друзей в ладонях. Она смотрела на них с яркой улыбкой. «Ну, моя картина представляет моих подруг и друзей. Они являются моей опорой и поднимают меня, когда я погружаюсь в отчаяние», — сказал Наруто с ухмылкой. «В то время как моя картина показывает моих родителей, Наруто и моих друзей. Они – мир для меня, и я благодарен за то, что такие люди есть в моей жизни», — сказала Блум с яркой улыбкой. Она схватила руку Наруто и сжала ее. «Что ж, я думаю, они замечательные. Если вы двое не возражаете, я бы хотела повесить их в музее», — спросила Гэжа Жанна. Подумав об этом, Блум и Наруто кивнули. «Конечно, продолжай. Я не возражаю», — ответил Наруто. «Это было бы действительно здорово», — добавил Блум. Гэжа Жанна благодарно кивнула им обоим, и с помощью кого-то, кто там работал, они отнесли обе картины к стене, на которой не было ни одной картины, и повесили их там рядом. Они также записали, кто какую картину написал, и описали каждую картину. После того, как они были установлены, Блум и Наруто покинули музей и немного прогулялись. «Так что ты хочешь делать сейчас?» — спросил Наруто. Блум немного подумал, а затем ответил: «Думаю, нам следует вернуться в Алфею. Завтра у меня промежуточный тест в симуляторе, поэтому мне нужно подготовиться. Я должен вернуть бесплодный мир в нормальное состояние». Наруто кивнул, и они пошли к автобусной остановке. Они и не подозревали, что Ривен был там. Слушая все это, его глаза светились угрожающим пурпуром. 00000. Облачная башня. В тот же момент Дарси прижала руку к голове, глаза горели, когда она получила сообщение от Ривен. Затем она сказала: «Отлично, спасибо за информацию, мой дорогой Ривен». «Все что угодно, моя милая Дарси», — ответила Ривен через мысленную связь. Связь оборвалась, и Дарси повернулась к Айсестерме. «Дамы, нам только что представилась прекрасная возможность», — сказала она им с ухмылкой на лице. Она передала им то, что сказал ей Ривен. «Отлично, все, что нам нужно сделать, это немного поработать с симулятором, и мы получим подтверждение, что Блум держит пламя дракона, сказала Сторми, ударив кулаком по руке. Айси холодно улыбнулась, сказав, действительно, сестра, 0000000, Алфея, имитационная камера. Было следующее утро, и мы обнаружили, что все были вне симулятора. Фарагонда, Гризильда и Наруто наблюдали за экзаменами, чтобы узнать, как справляются студенты. Профессор Палладиум управлял управлением. «Хорошо, дамы, кто хотел бы пойти первым?» – спросил Палладий. Некоторое время никто не говорил, поэтому он сказал. «Хорошо, раз уж никто не чувствует себя храбрым, Блум, почему бы тебе не пойти первым?» Блум выглядела взволнованной, прежде чем взглянуть на Наруто и сделать глубокий вдох. Она кивнула, говоря, «Конечно, профессор, я готова». Затем она вошла в симулятор, приготовившись к тому, что должно было произойти. «Хорошо, Блум, я отправляю тебя на планету Домино. Тебе нужно попытаться сделать так, чтобы эта бесплодная земля снова стала процветающей». «Хорошо», — сказал профессор. Он ввел несколько клавиш, и окружение Блума превратилось в бесплодную пустошь. Блум кивнула и огляделась. Затем она пошла в свой рюкзак за припасами, но нашла неожиданный сюрприз в виде Кика. Он выпрыгнул из ее сумки и немного побежал по ней. Она засмеялась, вернулась к своей сумке и вытащила семена. Она вырыла яму, разложила их в ней, снова прикрыла, а затем вытащила бутылку с водой и налила на них немного воды. Она использовала некоторую магию, чтобы семена росли быстрее, и они прорастали во взрослые деревья. Довольная этим, она собиралась продолжить, когда услышала позади себя смех. Она обернулась и увидела, что Трикс парит над ней и смотрит на нее самодовольным взглядом. «Привет, Блум», — сказала Айси, положив левую руку на бедро. «Похоже, ты делаешь там что-то действительно важное. Было бы так грустно, если бы мы сделали что-то, чтобы тебя испортить». Она запустила поток ледяных кинжалов по только что выросшим деревьям, уничтожив их. «Черт возьми, что вы вообще здесь делаете?» — потребовала от них Блум. Она сразу же трансформировалась и обратилась к застенчивым танцам огня вокруг своих ладоней. Сторми ухмыльнулась и сказала, «Мы просто думали, что сделаем это более захватывающим. Это так неправильно», — она закончила с фальшивым обиженным взглядом и тоном. Вне симулятора зрители были удивлены и встревожены появлением Трикс. «Ум Палладиум, это должно произойти?» — обеспокоенно спросил Наруто. «Нет, нет, это не так», — ответил Палладиум, нажимая перед собой несколько клавиш. Затем элементы управления загорелись и зажглись. «Ой, ой-ой, мне не нравится этот звук, ой-ой», — обеспокоенно сказал Муса. «Да, профессор, в чем проблема?» — спросила Рокси. «Похоже, что в программировании есть сбой. Это предотвращает любое внешнее вмешательство в моделирование», — сказал он. «Это также означает, что я не могу вытащить Блум, и она одна». «Какая?» — кричали все. Глаза Наруто кровоточили, и он стиснул зубы. Вернувшись в симуляцию, три ведьмы забрасывали Блум заклинаниями, которые она блокировала или уклонялась. Иногда она сопротивлялась, пытаясь отбросить их. Трикс нахмурился при виде жалкой демонстрации силы Блум. «Я не понимаю, где та сила, появившаяся на днях?» — спросила Сторми с несчастным выражением лица. «Хм, она, должно быть, как-то мысленно подавляет это. Нам нужно как-то ее вывести из строя», — мысленно сказала Дарси. Затем она заметила что-то, что заставило ее улыбнуться, и обратила на это внимание остальных. Сторми злобно усмехнулся и произнес заклинание, вызвав взрыв, поднявший много пыли. Блум обратил на себя внимание громкий визг. Когда пыль осела, она увидела ужасающее зрелище. Сторми держит Кика над обрывом с ямой с лавой на дне. «Бурный, не смей!» — крикнула она, когда чешуя начала ползать по ее коже. Сторми жутко ухмыльнулась, сбросив Кика с обрыва, и сказала, «Ой, моя беда, моя рука, должно быть, соскользнула». «Кика!» — крикнул Блум, и возникла вспышка света. Появился сильный порыв ветра и отбросил Трикс. Когда свет погас, там стояла Блум, светящаяся яростным оранжевым светом, и ее драконовские черты вернулись. В ее руках была без сознания, но невредимая Кика. «Вы, суки, просто не учитесь. Тогда позвольте мне записать это в ваших умах. Держитесь подальше от меня и моих друзей», — взревела она. Она вызвала Ламбент Флори, подняла его над головой и собрала пламя в клинок. Гигантское пылающее солнце начало формироваться, кружась с неистовой силой. Затем солнце стало темно-синим, и Блум крикнула: «Драконья заповедь, супернова». Она направила свою рапиру вперед, направив атаку прямо на Трикс. «Да, да, это то, что я искал», — крикнула Иси с безумной ухмылкой, когда атака столкнулась и взорвалась. Когда Трикс исчез из симуляции, возник смерч пламени. Когда взрыв стих, Блум парил в воздухе, прежде чем упал без сознания и приземлился на землю. За пределами симулятора немедленно вмешался Наруто, побежал к Блум и убедился, что с ней все в порядке. Остальные Винкс и Фарагонда вскоре последовали за ними. «Она в порядке, Наруто?» – спросила Стелла, переживая за своего друга и сестру из гарема. Он кивнул и ответил: «Да, она просто без сознания и измучена». Услышав это, все вздохнули с облегчением. Фарагонда огляделась на пылающий пейзаж и пробормотала: «Почему ты выбрала это место из всех миров, Блум?» Наруто слышал ее, но держал это при себе. «Что случилось с Триксом? Ты действительно не думаешь, что Блум?» — спросила Флора, боясь закончить предложение. Фарагонда покачала головой. «Все в порядке, Флора. Это были просто их физические проекции», — сказала она успокаивающим тоном. «А пока давайте отведем Блум в ее комнату, чтобы немного отдохнуть». Винкс и Наруто кивнули, вынося Блум из симулятора. 0000000. Облачная башня. В тот момент Трикс сидели в кругу с закрытыми глазами, прежде чем все открыли глаза и возбужденно улыбнулись друг другу. «Да, она определенно та», — крикнула Айси, все еще со счастливой улыбкой на лице. «Хорошо, сестры, мы должны вести себя терпеливо и осторожно подходить к этому», — задумчиво сказала Дарси. «Тьфу, хорошо, но я думаю, сила того стоит», — простонала Сторми. «Да, и я наконец-то смогу вылечить мою сестру и родную планету от их проклятия», — подумала Айси. Затем она вспомнила, что Наруто сказал ей о силе и верную причину ее использования. «Это правильная причина. В конце концов, все получится». Она просто надеялась, что он поймет, почему им пришлось отнять у нее силу Блум. 0000000. Общежитие Винкс. Следующее утро. Вся группа находилась в гостиной, отдыхая или готовясь к экзамену. Из-за вчерашнего гигантского скачка власти Блума симулятор вышел из строя, что привело к переносу промежуточных результатов. Стелла пошутила, что Блум следует сделать это еще раз на экзамене по истории. «Эй, кто-нибудь видел Тикну?» — спросил Наруто, оглядываясь. «Нет, не совсем». «Думаешь, она ушла рано?» — ответила Флора, качая головой. «Скорее всего», — пожал плечами Блум в ответ. Затем они услышали какое-то бормотание из комнаты Тикны. Зайдя внутрь, они увидели букет растений Флоры, движущийся по ее комнате. Они услышали еще какое-то ворчание и бормотание из туалета Тикны. Открыв его, я обнаружил, что Тикна связана и заткнута лозой, и на ее лице застыло невеселое выражение. Используя чакру ветра, Наруто освободил ее, заставив ее слегка кашлять. «Ладно, серьезно, я зашла в свою комнату за трусиками. Я не ожидала, что твои проклятые растения, Флора, будут играть в рабство», — крикнула она. Флора вздрогнула от выговора. Затем Тикна спросил, из каких семян они были посажены. «Ум-3С», — ответила Флора тихим тоном, опустив голову. «3С, вы же знаете, как осторожно с ними нужно обращаться. Давай, Флора», — крикнула Тикна, заставив Флору еще больше устыдиться. «Боже ты мой», — крикнул Стелла из своей комнаты. Наруто, Тикна и Флора двинулись посмотреть, что происходит. В комнате Стеллы ее шкаф загораживали кусты растений и виноградных лоз. «Ладно, серьезно, Флора, этим растениям нужно двигаться», — крикнула Стелла, недовольная, что не может попасть в свой шкаф. «Ладно, ладно, извини. Я экспериментировала на промежуточном этапе, и, возможно, ситуация вышла из-под контроля», — сказала им Флора, пытаясь объяснить. «Я перенесу их в другое место для своих экспериментов». «Наруто, не мог бы ты быть моим дорогим и помочь мне?» — попросила она, обращаясь к нему за помощью. «Конечно, куда мы их везем?» — он спросил. «Я думаю о черном грязевом болоте», — ответила Флора. «А Флора, Наруто, будь осторожен, это может быть опасно», — обеспокоенно сказала Блум. «Не беспокойся, Блум, с нами все будет в порядке», — ответил Наруто, порождая 4 клонов, чтобы захватить все растения. Он и Флора попрощались и покинули общежитие. «Серьезно, ребята, я знаю, что дела с ее растениями были суматошными, но мы обещали позволить ей оставить их в наших комнатах», — разочарованно сказала Блум, отчего Тикна и Стелла вздрогнули. «Теперь я не знаю насчет остальных, но я собираюсь помочь Флоре». Муса, Рокси и Аиша согласно кивнули и ушли с Блум. Стелла и Тикна вскоре последовали за ними, чувствуя себя немного виноватым из-за того, как они кричали на Флору. 0000000. Болото черной грязи, Один час спустя, мы находим Флору и Наруто в окружении растений Флоры. Они проводили инвентаризацию, чтобы увидеть, все ли заводы учтены. «Хорошо, это все», — сказала Флора, улыбаясь. «Да, я должен сказать, что твоя коллекция, это что-то еще, Флора», — сказал Наруто, впечатленный. Флора покраснела от похвалы. Они вдвоем услышали шаги и обернулись, увидев, как остальные Винкс выходят на поляну. «Привет, Флора, мы решили прийти и помочь тебе подготовиться к экзамену», — сказала Блум в приветствии. «Да, я считаю, что мы были немного суровы с тобой, так что я и Стелла хотели помириться с тобой», — извиняющимся тоном сказала Тикна. «Ой, спасибо, ребята», — сказала Флора с улыбкой, которая излучала счастье. «Ну, все, с чем мне действительно нужна помощь, это найти цветок веселого гладиолуса. У меня есть зелье, которое может дублировать то, на что я его бросаю». Флора показала группе, как выглядит цветок, они кивнули и начали искать растение. 0000000. Спустя 2 часа, прошло какое-то время, а группа и близко не подошла к поиску растения. Они попытались углубиться в болото, но все равно безуспешно. Они шли по тропинке, когда Стелла внезапно споткнулась и упала, получив грязь на лицо. «Фу-тьфу, я не могу больше этого терпеть, я устала, вспотела и терпеть не могу эту грязную сваю ММФ», — начала Стелла, но ее прервала рука Флоры, зажавшая ей рот. «Ша-ша-ша, посмотри», — сказала она, указывая на край озера. На растении у воды лежали маленькие голубые существа, похожие на русалок. «Это ундины, может, они помогут нам найти плавой». Флора вздрогнула, но закричала, когда Стелла укусила ее за руку. «Не делай этого снова», — громко сказала Стелла, предупредив ундинов об их присутствии. «Ой, ундины пытаются бежать», — но Флора кричит. «Подожди, пожалуйста, не уходи. Мы не хотим причинять тебе вреда. Нам действительно нужна твоя помощь». Это заставило ундин прекратить отступление. Флора продолжила. «Мы ищем растение, известное как веселый гладиолус. Вы не знаете, где его найти». Ундины приняли мыслящие позы, прежде чем сказать. «Возможно, мы не знаем, где это, но наша королева обязательно должна знать, где это. Следуйте за нами, пожалуйста». Они повернулись и поплыли вместе с остальными, следовавшими за ними. 0000000. 30 минут спустя, после ундин, группа наткнулась на остров среднего размера, заполненный большим количеством видов. Девушек поразило количество ундин. «Вы не сможете войти в наш дом, но мы сообщим нашей королеве, что вы здесь», — сказала одна из ундин. Группа кивнула и немного подождала, пока одна из ундин ушла под воду. Через несколько минут миниатюрный трон выскочил из озера, открыв ундину золотого цвета. «Приветствую вас, молодые. Я королева ундин. Мне сказали, что ваша группа ищет веселого гладиолуса», — сказала королева. Они кивнули, и она ответила. «Я могу достать его для вас, но мои люди нуждаются в ваших услугах». «Конечно, чем мы можем вам помочь», — сказала Флора, и остальная часть группы согласилась помочь. «Ежедневно нам угрожает ужасное чудовище. Нам нужна помощь, чтобы от него избавиться», — сказала королева. «Подожди, если это угрожает твоему дому, почему бы тебе тогда просто не переехать?» — спросила Блум, немного смущенная. «Мы не можем двигаться из-за растения, которое жизненно важно для нашего выживания, под названием ксилит. И оно растет только на этом острове», — ответила королева. «Мы послали одну из наших, Лусис, собирать его, но она уже давно не возвращалась. Мы считаем, что это несет ответственность за это чудовище. Оно находится у основания острова». Группа кивнула, и девушки трансформировались, поднявшись в воздух, в то время как Наруто пошел к основанию острова. Добравшись до места назначения, они огляделись в поисках монстра, о котором говорила королева. «Черт возьми, это может занять некоторое время», — сказал Наруто, становясь немного нетерпеливым. «Ух, отлично, именно то, что нам нужно. Больше времени в этом мерзком болоте. Я не могу этого терпеть. Вы, ребята, слышали?» — завела Стелла, пока не услышала шум. «Думаю, я что-то слышал. Может, ты просто что-то слышишь?» «Ничего подобного. О, черт!» — начала Муса, прежде чем она закричала, когда гигантское черное существо выскочило и съело ее. Затем он нырнул обратно под воду. «Муса!» — крикнул Наруто. «Ребята, мы идем за ними», — авторитетно сказал Блум. Она наложила на группу заклинание пузыря воздуха, и они нырнули за Мусой. Под водой они увидели голову зверя и подплыли к ней, обрушивая на нее энергетические взрывы, чтобы заставить ее открыть пасть. Наруто вошел в режим мудреца и схватил его челюсти, открыв их и удерживая на месте. Это позволило Блум проскользнуть и схватить Мусу, быстро отступив на поверхность. Наруто отпустил челюсти зверя и ударил его ногой по голове, чтобы дезориентировать и прикрыть их побег. Вернувшись на поверхность острова, мы обнаруживаем, что Блум качает грудь Мусы, заставляя девушку откашливаться. «Кашли, кашли, чувак, это было невесело», — сказал Муса, выливая остатки воды. «Спасибо за спасение, ребята. Нет проблем. У этой штуки действительно прочная шкура. Я не думаю, что энергетические атаки повредят ей», — сказала Рокси. «Может, вместо этого нам стоит сосредоточиться на поиске Лусиза». Группа кивнула и начала бродить по острову в поисках пропавшей Ундины. Через несколько мгновений все они почувствовали сонливость. Бодрствовать становилось все труднее, и некоторые девочки упали в обморок. Затем Флора заметила источник проблемы. «Ой, это красная ива», — сказала она, указывая на гигантское красное растение с колышущимися лозами. «Он выпускает газ, который усыпляет людей и животных. Тикна, можешь ли ты сделать барьер, чтобы заблокировать газ?» — спросил Наруто, чувствуя усталость. Тикна кивнул, создавая энергетический купол для защиты группы. Упавшие девушки начали вставать. Именно тогда Наруто заметил, что просыпается маленькая желтая Ундина. «Привет, ты Лусис?» – спросил он ее. Она кивнула, затем спросила: «Кто вы и откуда вы узнали мое имя?» Аиша ответила: «Твоя королева сказала нам, что послала тебя сюда, но ты не вернулся. Поэтому она послала нас, чтобы найти тебя и избавиться от монстра. Подождите, это не монстр. На самом деле это черепаха, а остров – это ее панцирь. Из-за красной ивы он хранил лунатизм уже много лет», — сказал Лусис, шокируя группу. «Блум и Флора, похоже, нам нужно выкорчевать растение», — серьезно сказал Наруто. «Я вытащу его из земли, а затем помогу Блум сжечь его. Флора, ты сосредоточишься на том, чтобы рассеять газ». Двое других кивнули. Все они дали знак Тикне проделать дыру в барьере и приступили к работе. Флора использует свой контроль над растениями, чтобы отвести газ от группы. Затем Наруто использовал Ярдх Стиле, Ярдх Пиллар, чтобы вырвать с корнем красную иву, отправив ее в воздух. Стиль огня, Дзюцу огненного шара, драконий огонь, произнесли Наруто и Блум, выпустив потоки огня и сожгли красную иву в пепел. Наруто использовал взрыв стиля ветра, чтобы рассеять пепел и остатки газа. 30 минут спустя. «Теперь мы находим группу Илусиза перед королевой». Девочки вернулись к своей гражданской форме и стояли на коленях вместе с Наруто. «Я благодарю вас за то, что вы нашли Илусиза и избавились от красной ивы. Черепаха покинула нашу среду обитания, но она позволила нам собрать как можно больше ксилит», — сказала королева Ундина, указывая на большую кучу цветов. «Хотя в конечном итоге мы закончим, потому что почва недостаточно плодородна, чтобы их выращивать». «Хаэм», — мысленно сказала Флора, — «Наруто, у меня есть идея». Затем она прошептала ему на ухо, заставив его рассмеяться и согласно кивнуть. Он использовал стиль земли, чтобы открыть несколько дыр и вживить в них часть ксилитов. «Что ты делаешь?» — спросила королева, с любопытством. «Вы увидите, ваше величество. Приготовьтесь удивляться», — сказала Флора с улыбкой. Она и Наруто захлопали в ладоши и начали втягивать природную энергию. Группа была встречена видом режима мудреца Флоры. Это выглядело как темно-зеленая пигментация вокруг ее глаз, которая простирается до ее ушей, а также получила дополнительную круглую отметину на лбу с ромбовидной отметкой в центре. Произрастает из отметки ромба там, где отмечены волнистые линии, которые шли от ее головы к груди и рукам. 1. Она взяла левую руку Наруто в свою правую, когда в их соединенных руках появился зеленый шар. Они врезались в землю с криком: «Искусство мудреца! Природное омоложение!» Зеленые прожилки естественной энергии распространяются по земле, касаясь каждого посаженного ксилита. Ксилиты отреагировали на энергию, быстро превратившись в взрослые деревья с множеством ксилитов, свисающих с его ветвей. Это удивило королеву и других ундин, наблюдающих за ними, а также остальных винкс. «У-у-у-у-у-у! Сработало! Ага!» — воскликнула Флора, хлопнув Наруто по спине. Наруто рухнул на землю. «Ой, извини, я еще не привык к приросту силы в этой форме». Она попыталась поднять его, но вместо этого споткнулась и приземлилась на него сверху. «Флора, я думаю, ты мог бы сейчас отменить режим мудреца», — сказал Наруто, стоная, сдерживая ее падение. Его мудрые отметины начали исчезать. «Хе-хе, прости», — сказала она, покраснев, когда ее мудрые отметины исчезли. «Я должен поблагодарить вас за то, что научил меня». «Нет проблем», — с усмешкой ответил Наруто. Затем к дуэту подошла королева Ундин. «Вы двое оказали нам, Ундин, большую услугу. В награду вы получите веселого гладиолуса, которого вы искали», — сказала она, левитируя фиолетовое растение в руки Флоры. «Ура! Теперь у меня все готовы к завтрашней промежуточной школе», — сказала она счастливо. «Также, ребята, вам больше не нужно беспокоиться о моих растениях. Я найду другое место, чтобы их поставить. Ух, наконец, теперь мы можем выбраться из этого отвратительного болота и вернуться в комфортную спальню», — с облегчением сказала Стелла. «Стелла, ты ведь знаешь, что твой тест после моего, верно?» — сказала Флора, отчего Стелла запаниковала. «Что уже, но я еще не готова», — сказала она в отчаянии. Остальные начали смеяться над несчастьем Стеллы. 00:00. Комната Флоры, вечернее время. Теперь мы находим Наруто с Флорой, помогая ей просматривать свои заметки в середине семестра. Она решила восстановить бесплодную среду. Другой решил рано лечь спать. «Хорошо, похоже, у тебя есть все приготовления к среднесрочному сбору. Надеюсь, ты с честью сдашь экзамен, Флора», — сказал Наруто. Он поднялся, чтобы уйти, но его остановила Флора, схватившая его за руку. «Что-то не так?» Она встала, на ее лице был румянец. Глубоко вздохнув, Флора схватила его за лицо и поцеловала. Наруто на секунду замер, прежде чем вернуть поцелуй в полную силу. Они продолжали целоваться еще несколько минут, прежде чем Флора отпустила и начала снимать с него рубашку. «Эй, Флора, ты немного поторопишься. Ты уверен, что хочешь этого?» — спросил Наруто. «Я определенно уверен. Буду честен с вами, мне было немного страшно признаться вам. Я имею в виду, что с вами есть такие девушки, как Стелла, которая принцесса, с вами. Я всего лишь застенчивая девушка из Линфи, которая натуральный орех», — сказала она. «Ты знаешь, что ты больше, чем это. Ты добрый, милый, красивый и самый заботливый человек, которого я встречал», — сказал Наруто, не желая, чтобы она сомневалась в себе. «И именно поэтому я решила признаться и провести этот момент с тобой. Ты всегда находишь хорошее в других. Блум и другим девушкам повезло с тобой. И я не против того, чтобы поделиться идеей», — сказала она, с румянцем, крепко обнимая его. «Предупреждение о лимоне, пропустите до конца, если не хотите читать». «А-а-а», — Флора призналась, «да, молодец, девочка. Но позволь мне повеселиться», — сказал голос позади них. Обернувшись, они увидели Мусу только в лифчике и трусиках. Она подошла и обняла Наруто сзади, заставив его покраснеть от ощущения ее груди на его спине. «Тебе нравится эта конфетка?» – прошептала она ему на ухо. «О, я думаю, он знает. Его дерево вся толстая и твердая», – поддразнивающе сказала Флора, потирая выпуклость, образовавшуюся на его штанах. Это шокировало Наруто. «Тебе лучше пристегнуть, Наруто. Похоже, ты собираешься прокатиться», – сказал Курама, смеясь над ситуацией Наруто. Затем связь пропала. Все три разделились, а Наруто лег на кровать Флоры. Флора положила свою заднюю часть на лицо Наруто, а Муса взобрался на его член. Наруто схватил Флору за задницу и начал есть ее, в то время как Муса начал двигаться вверх и вниз по своему члену. «О, вот так, продолжай, как этот милый», — простонала Флора, вращая бедрами на лице Наруто. «Я мог бы стать зависимым от этого. Боже, он огромный. Я могла бы привыкнуть к этому», простонала Муса, увеличивая темп. Наруто начал толкаться вверх, добавляя ей удовольствие. Он также начал шлепать Флору по заднице, вызывая у девушки еще больше стонов. Получив представление, Наруто активировал свой режим мудреца. Почувствовав, как его энергия обрушилась на ее чувства, Флора покраснела и приобрела вид эйфории. «О, Муса, иди сюда», — сказала она, хватая Мусы за лицо и втягивая ее в поцелуй. Их стоны были слышны с каждым вдохом. Флора потянулась и начала тереть клитор Мусы, заставляя девушку сжаться вокруг ствола Наруто. Это продолжалось несколько минут, прежде чем Наруто почувствовал приближение кульминации. «Муса, я уже близко. Где ты хочешь?» — спросил он. Его ворчание становилось громче с каждой минутой. «Выпусти это внутрь меня. Я хочу почувствовать эту теплую слизь во мне», — сказала она с выражением экстаза и знойной ухмылкой. Она начала быстрее подпрыгивать на его стержне, пытаясь ускорить его оргазм. Наруто увеличил скорость атаки на киску Флоры и его ударов по Мусе, желая, чтобы они также достигли кульминации. Это продолжалось несколько мгновений, прежде чем Наруто издал ворчание, стреляя своим грузом в Мусу. И Муса, и Флора издали пронзительный стон, когда они оба достигли кульминации. Они оба вышли из Наруто, лежа по бокам. Это было весело. «Мне действительно понравилось работать вдвоем», — сказал Наруто с хитрой ухмылкой. «О, мы еще не закончили. Флоре еще нужно попробовать твое мясо», — сказал Муса, поглаживая его по длине. «А да, мне нужно, чтобы ты посадил свое семя в моем саду. Не останавливайся, пока я не наполнюсь твоими питательными веществами», — сказала Флора знойным тоном, все еще преисполненная эйфорией от его мудреца. Она втянула его в страстный поцелуй, прежде чем позволить ему встать. «Ну кто я такой, чтобы отказывать в твоих желаниях, моя маленькая Синнабон?» — поддразнил он с хитрой ухмылкой. Он перелез через нее, целившись своей длиной во вход в ее киску. «Ты готов, не заставляя меня ждать, милый? Пахи меня», — сказала она с призывной усмешкой. Наруто рванулся вперед, сломав ее девственную плеву и полностью погрузившись в нее. «У-у-у-у, Муса был прав, ты довольно большой, можешь начинать двигаться». Кивнув, Наруто отстранился, оставив только кончик. Затем он врезался обратно, заставив Флору стонать. Он входил и выходил из нее, массируя ее клитор и делая ее более чувствительной. Не желая, чтобы его оставили в стороне, Муса подошел и начал массировать грудь Флоры, целоваясь с ней. Флора решила ответить на этот жест, массируя клитор Мусы и ущипнув ее за сосок, заставляя Мусу стонать в поцелуе. «Черт возьми, это заманчиво! Боже, как я счастлив!» – подумал Наруто, еще больше возбужденный сценой перед ним. Он увеличил темп, трогая Мусу пальцами, не желая, чтобы ее оставили. Это продолжалось пару минут, прежде чем Наруто снова почувствовал приближение кульминации. Он схватил Флору за ноги и затолкал их ей за голову, толкая с большей силой. «Ах, ты такой грубый! Мне это нравится, ох, продолжай!» – простонала Флора. Ее лицо было чрезвычайно эйфорическим. «Я почти у цели, Флора», — сказал Наруто, ворча. «Да, кончи для меня, детка», — сказала Флора, ласково лаская его лицо. В конце концов Наруто достиг кульминации, посылая веревки своей спермы во Флору. Он вытащил и увидел, что какая-то утечка. Флора и Муса взяли немного и попробовали, наслаждаясь вкусом семени своего парня. Небольшая струйка крови потекла по носу Наруто, но он вытер ее. «Так что вы, ребята, хотите делать сейчас?» – спросил он, потягиваясь. «Хаэм, я говорю, мы обнимаемся и ложимся спать», – сказал Муса. «Да, я согласна. Ты меня немного утомил», – сказала Флора, немного хихикая. «Эй, а что, если бы кто-нибудь нас услышал?» Она немного волновалась, если кто-нибудь услышит ее непослушный разговор. «Не волнуйтесь, когда я вошел, я наложил на комнату заклинание немого», – ответил Муса. Флора кивнула. Все они легли в ее кровать с Наруто посередине, Муса и Флора по бокам. Обе девушки поцеловали его в щеку. «Мы любим тебя, Наруто. Спокойной ночи», — сказали они ему. И снова Наруто почувствовал, как разрывается от этого заявления. «Я тоже люблю вас, ребята», — ответил он. Затем все они погрузились в сон, так и не заметив небольшой мигающей лампочки в верхнем углу комнаты. 00:00. Комната Тикны. В то же время на кровати лежала Тикна в рубашке. Ее рука спустила трусики и массировала себя. Она смотрела запись сцены в комнате Флоры. У нее также была запись сцены из комнаты Рокси в ночь официального танца. «Инга-инга, кончаю». Она простонала, достигая кульминации. «Ух, мне нужно остановиться. Но это так увлекает», — подумала она. «И эти чувства по отношению к Наруто. Это просто вожделение или искренние эмоции. Мне действительно нужна помощь, чтобы разобраться с этим». Лимонный конец. Конец. Глава 11. Глава 11. Конкурсы и качественное время. Следующим утром Наруто проснулся, и Муса и Флора все еще спали, положив головы ему на плечи и обняв его руками. Он также чувствовал, как его руки прижимаются к их грудям. Хотя он нашел это довольно приятным, ему действительно нужно было встать, и то же самое с девушками. Он наклонился к Флоре и поцеловал ее в губы, отчего она застонала и открыла рот, чтобы ответить на поцелуй. Ее глаза распахнулись, и она увидела голубые глаза Наруто, смотрящие в ее собственные нефритово-зеленые. Наруто отстранился и улыбнулся ей, сказав: «Доброе утро, красавица». Она одарила его легкой улыбкой, ответив: «Доброе утро, красавчик. Надеюсь, ты будешь меня также разбудить в будущем». Затем она села и потянулась. Затем он повернулся к Мусе и также разбудил ее. Когда он отстранился, она простонала. «Нет, не переставай целоваться», открыв глаза и увидев веселое выражение лиц Наруто и Флоры. «Извини, Муса, но нам нужно сейчас встать. А у вас, девочки, сегодня промежуточные экзамены, помните», сказал ей Наруто. Она уткнулась лицом в его плечо, пробормотав: «Не хочу. Хочу остаться с моим красивым парнем в постели на весь день». Наруто покачал головой, когда встал с постели, и Муса скучала, когда он встал. Флора уже одевалась, и ей было забавно наблюдать за этим. «Давай, Муса, пора вставать. И, может быть, Наруто даст тебе награду, если ты хорошо сдашь экзамен», сказала она соблазнительным тоном. Муса быстро сел, повернулся к Наруто, который одевался, и спросил: «Ты правда, как она подарила ему глаза щенка?» Наруто пожал плечами и ответил: «Может быть, хорошо сдавай экзамен, и посмотрим». Она взвизгнула, встала с кровати, чтобы быстро поцеловать его в щеку, сняла успокаивающее заклинание и убежала в свою спальню. Наруто и Флора покачали головами, когда они закончили одеваться, прежде чем Наруто сказал ей: «Это должно помочь Мусе получить мотивацию к экзамену. Теперь, когда она знает, что она будет вознаграждена за хорошую оценку». Флора просто пожала плечами с сексуальной улыбкой и поцеловала его в другую щеку, сказав: «Как бы то ни было, Наруто». Затем она вышла из своей комнаты, сексуально покачивая бедрами для удовольствия Наруто от просмотра. Наруто счастливо вздохнул с улыбкой на лице, подумав: «Я так люблю этих девушек», когда он тоже вышел из комнаты Флоры. 00:00. Кластер Винкс, то же самое время. Все остальные девушки уже проснулись, когда увидели, что Муса выбегает из комнаты Флоры обнаженной, со счастливой улыбкой на лице. Она быстро сказала им: «Доброе утро, девочки. Прекрасное утро, не правда ли?» А затем побежала в свою комнату и комнату Аиши, чтобы одеться. Все девушки были удивлены увиденным, никто не заметил румянца на лице Тикны. Их удивление возросло, когда они увидели, что Флора и Наруто вышли вместе, и счастливая улыбка на лице Флоры. Прошло немного времени, прежде чем Стелла поняла, почему Флора и Муса улыбались и выходили из одной комнаты с Наруто. «Так, Флора, как это было?» — сказала Стелла Флоре. Флора улыбнулась и покраснела, когда ее поймали, а Тикна покраснела еще больше, когда она вспомнила, что происходило вчера вечером. «Лучшая ночь в моей жизни, и я с нетерпением жду большего», — ответила она, целуя Наруто в щеку. Остальные девушки, уже входившие в гарем Наруто, были счастливы, что Флора и Муса были в гареме, и когда Муса вернулся одетый, девушки спросили ее, на что был похож Наруто. И пока они разговаривали, Наруто стоял с багровым выражением лица, а Курама смеялся над тем, что говорили девушки. Когда они закончили говорить, девушки в гареме поцеловали его, он ответил на это, и все пошли завтракать. 00:00. Комната симулятора, 3 часа спустя. «Хорошо, дамы, тренажер был исправлен. Итак, сегодня мы продолжим промежуточные экзамены», — сказал Палладиум. «Студенты, которым еще предстоит выступить, это Флора, Муса, Тикна, Присцилла, Артензия, Луна и Стелла». «Ой, чувак, я не уверена, готова ли я к этому», — нервно сказала Присцилла. «Да, здесь то же самое», — сказала Артензия. «Не волнуйтесь, дамы, у нас в запасе этот экзамен», — уверенно сказала Луна. «Луна, единственная причина, по которой ты готов, это то, что ты всегда учишься», — сказала Присцилла ботанистой девушке. «Что ж, я встала. Пожелайте мне удачи, ребята», — сказала Флора, хватая свои вещи. Наруто поцеловал ее на удачу, и она прыгнула в симулятор. «А ваш выбор, Флора?» — спросил Палладиум. «Восстановление бесплодной среды и устранение печали, вызванной волшебством ведьмы», — ответила она изнутри монитора. Палладиум кивнул и ввел в компьютер то, что хотела Флора. 00:00. Спустя 2 часа. Урок почти закончился, и большинство девочек уже закончили. Теперь была очередь Стеллы, но ее нигде не было. «Хм, кто-нибудь видел Стеллу? Надеюсь, она не пытается пропустить этот экзамен», — сказал Палладиум. «О, Стелла сказала, что плохо себя чувствует. Она пошла в палату медсестры», — сказала Блум, вспомнив это только сейчас. «Хорошо, это позор. Надеюсь, она чувствует себя лучше. У нее есть много вещей, которые нужно наверстать в этом семестре, сказал он. «Хорошо, дамы, на сегодня урок закрыт. Обязательно возвращайтесь сюда завтра на последнее выступление». Студенты кивнули и начали выходить из комнаты. «Привет, ребята, я собираюсь проверить Стеллу. Я встречу вас в общежитии», сказал Блум остальным. Они кивнули и разошлись. 00000. Кластер Винкс. 30 минут спустя. Мы обнаруживаем, что Наруто и Муса целуются на диване, а Муса сидит у него на коленях. Флора отдыхала в своей комнате, а Рокси и Аиша играли в шахматы. Тикна ушла, сказав, что ей нужно поговорить с мисс Фарагонда. Наруто и Муса разошлись, и она сказала: так что насчет награды? Она выразительно потерла ему грудь. О, я подумал, может быть, о свидании. Как насчет того, чтобы пойти в кино и, может быть, снова посетить этот музыкальный клуб? Сказал он с усмешкой. Звучит идеально, ответила она, снова целуя его. Они услышали, как открылась дверь, открыв Блум с растерянным лицом. «Привет, ребята!» Самое смешное, что оказалось, что Стелла на самом деле не была больна. Она решила пропустить занятия, сказала она. «Но почему? Это даже не было трудным испытанием», безразличным тоном сказала Рокси. «Она не может продолжать убегать от своей работы. В конечном итоге она потерпит неудачу», сказала Аиша, заставляя двигаться по доске. «Шах и мат, уф», сказала Рокси. Все слышали, как открылась дверь в комнату Стеллы, когда она вышла. По какой-то причине она выглядела очень счастливой. «Хох, Стелла, где ты был?» — спросил Наруто, приподняв бровь, заметив, что она шикарно одета. Он понюхал воздух, что-то уловил. «А что это за запах?» «О, это мой новый аромат. Он называется Infinity Sunset. Я готовилась к сегодняшнему мероприятию», — сказала она наглым тоном. «О каком событии ты говоришь?» — с любопытством спросил Муса. «Почему?» «Конечно, конкурс красоты Мисс Магикс. Я твердо намерен занять первое место в этом году», сказала Стелла с огнем решимости. «Стелла, а как насчет твоей работы? Ты можешь потерпеть неудачу и тебя снова выгонит?» спросил Наруто. «О, не волнуйтесь, потом я буду очень хорошо учиться, обещаю. Мне нужна некоторая поддержка. Вы, ребята, придете и подбодрите меня?» спросила Стелла щенячьими глазами. «Ох, хорошо, мы приедем. Но тебе лучше хорошо учиться», сказала Блум, строго глядя на нее. Другой согласно кивнул. «Хорошо, хорошо, спасибо, ребята», сказала Стелла, весело им улыбнувшись. Наруто, ухмыляясь, передал ее Куроме. «Итак, Курама, что ты думаешь?» Его ответ был глубоким смехом Курамы. «Хе-хе-хе-хе, брат, ты такой злой, это гений, это будет весело», Курама подумал в ответ. 00000. Облачная башня. В то же время, мы находим Люси и Мирту сидящими в своей комнате в общежитии. Мирта пытается убедить Люси не просить Трикса помощи. «Давай, Мирта, Трикс может полностью помочь мне выиграть конкурс Мисс Магикс», сказала она, заверив своего друга. «Но, Люси, подумай об этом. Это конкурс красоты, где магия запрещена. Вы не можете просить Айси, Дарси и Сторми помочь вам с трюком, это неправильно. Это может быть даже опасно», ответила Мирта, предупреждая своего друга. «Айси, Дарси и Сторми настолько сильны, что могут сделать что угодно. Для них будет несложно превратить меня в потрясающую королеву красоты. Даже если настоящая я никогда не сможет выиграть такой конкурс», сказала Люси, все еще с намерением попросить их о помощи. «Люси, давай, тебе даже не нужно это дурацкое состязание», сказала Мирта, но это были неправильные слова. «Глупое состязание, глупое состязание, это мой шанс стать более известным среди населения. Знаешь что, мне не нужна твоя поддержка. Ты, очевидно, не понимаешь, насколько это важно для меня», кричала Люси, бросаясь в бой выйти из комнаты, чтобы найти Трикс. Мирта сидела, опустив голову от стыда и разочарования из-за того, что разозлила свою подругу и ошибку, которую она собиралась совершить. 00000. Конкурс Мисс Магикс. 4 часа спустя. С наступлением темноты соревнование готовилось к началу. В толпе находились Наруто и девушки, Трикс находились на небольшом расстоянии от них. «Тьфу, мы действительно помогаем этой девушке?» спросила Сторми, пропустив из-за этого свидание.